Эпилог. Пока не растает весь лед. Чуть позже полудня 13 сентября 1882 года принадлежащий компании «Кунард» лайнер «Парфия» сквозь пролив вошел в гавань Нью-Йорка. Стоял ясный осенний день. На синем небе не было ни облачка. Вода искрилась в ярких солнечных лучах. В отдалении виднелись оборонительные валы Манхэттена. Мелвилл 4 года не видел своего родного города. Для него это был счастливейший миг долгожданного возвращения домой. Но кое-что все же омрачало его радость. Ровно год назад его вельбот разлучила с катерами Делонга и Чипа в разгар шторма. Большинство выживших моряков Жанетты вернулись в Нью-Йорк в мае вместе с группой Данненхауэра. Но имя Мелвилла было у всех на устах. И его возвращение давно ждали. Встречать его пришло несколько тысяч человек. В глазах общественности попытки Мелвилла разыскать погибших товарищей, без всякой надежды петляя по сибирским пустошам, стали демонстрацией великой преданности, которую воспели в песнях, стихах и журнальных статьях, не говоря уж о репортажах в Нью-Йоркском «Геральд». Если Делонга считали павшим героем экспедиции Жанетты, то Мелвилл был ее живым героем. Теперь им интересовался не только «Геральд», но и все остальные газеты. Джеймса Гордона Беннета в толпе встречающих не было. Издатель оплатил все счета Жанетты, как и обещал. Он получил, что хотел. Отправив нескольких репортеров в Сибирь, он обратил историю Жанетты в деньги всеми возможными способами. Во многом даже затмив репортажи Стэнли из Африки. Один из его корреспондентов, Уильям Генри Гилдер, доходил до Берингова пролива на борту корабля «Роджерс», отправленного на поиски Жанетты. Однако был вынужден сойти на берег, когда пожар полностью уничтожил корабль. Затем один из офицеров с Роджерса, Чарльз Путнем, остался на льдине, которая уплыла в открытое море, и пропал. Гилдер на собачьей упряжке проехал 2000 миль на запад, пока не напал на след несчастной Жанетты. Перехватив запечатанный пакет с корреспонденцией Мелвилла, он отправил свою статью на телеграфную станцию в Иркутске и первым сообщил историю о гибели Жанетты миру. Другой репортер «Геральд», Джон Джексон, обнаружил место упокоения отряда Делонга. Ненадолго откопал тела, якобы чтобы забрать бумаги и личные вещи, но, скорее всего, чтобы найти следы каннибализма или насильственной смерти. Но ничего не обнаружил. Узнав об осквернении могилы мужа, Эмма Делонг сказала Беннету, что это самая горькая пилюля, которую ей пришлось проглотить в жизни. И все же сенсационные сообщения Джексона, как и репортажи Гилдера, расходились, как горячие пирожки. В тот день вместе с Мелвиллом на борту «Парфи» были еще два прославленных моряка Жанетты — Найндеман и Норрес. Кроме того, они везли с собой очень важный груз. В аккуратно упакованных коробках и ящиках находились все судовые журналы, карты, документы и научные образцы, собранные в ходе плавания Жанетты. Мелвилл также забрал все записи Делонга и небольшой дневник, который капитан вел во время долгого перехода по льду и дельте до самой своей смерти. Он забрал и личные вещи всех погибших моряков. 6 месяцев он глаз не спускал с этих ценнейших ящиков. Чтобы добраться до Нью-Йорка, Мелвилл, Найндеман и Норрес преодолели 12 тысяч миль вокруг света. Из дельты Лены по тундре до Якутска, затем по тайге до Иркутска, затем по степям на санях до железной дороги в Оренбурге, затем 9 тысяч унылых миль на поезде до Москвы. В Санкт-Петербурге император пригласил 3 моряков в 1 из императорских дворцов в Петергофе. 3 американцев доставили туда на царском экипаже, угостили коньяком и сигарами и проводили в зал приемов. Александр III, лысый, грубоватый, похожий на медведя человек с тяжелым взглядом, лично встретил Мелвилла и матросов. Император был полностью осведомлен об истории Жанетты и хотел выразить американцам соболезнования от лица всей российской нации. «Я уверен, — сказал он, — что лишь суровость нашего климата, но не черствость моих подданных, привела к гибели ваших товарищей». Императрица Мария Федоровна с нежностью осмотрела руки и пальцы Мелвилла, на которых по-прежнему оставались следы обморожения. «Надеюсь, — сказала она, — что вы больше не будете испытывать судьбу на морозном севере». Из России отряд Мелвилла отправился в Берлин, а затем ненадолго заехал в родные края Найндемана, на остров Рюген в Балтийском море. Там немца встречали все деревни. «Деревенские девушки, — писала одна газета, — принесли цветы и венки». Затем моряки добрались до Англии, где в Ливерпуле сели на Парфию, на которой и пересекли Атлантику. На подходе к Нью-Йорку корабль встретила частная яхта «Океанская жемчужина», на борту которой были городские чиновники, флотские офицеры и родственники моряков. Когда моряки поднялись на борт «Океанской жемчужины», их тотчас окружили доброжелатели. Мелвилла встречали брат, 2 сестры и племянница. Невеста Найндемана, мисс Ньюман, смиренно ждала его на палубе. Репортер Геральт отметил, что влюбленные говорили одними глазами, и на их лицах отражалось такое счастье, что они источали улыбку за улыбкой. На борту «Океанской жемчужины» также был отец Эммы Делонг, капитан Джеймс Уоттон. Он сделал шаг вперед и приветствовал выживших в качестве представителя семьи Делонга. Когда Уоттон подошел к Мелвиллу, он не смог сдержать слез. «Боже!» — воскликнул Мелвилл, тоже расплакавшись. «Вы потеряли сына, а я — друга!» Несмотря на долгие испытания, Мелвилл был полон жизни. Один из его родственников даже счел, что он выглядит почти обычно, только немного похудел. Его глаза, как заметил репортер Геральт, лучились прежним ласковым светом. Однако за этим светом скрывалась и печаль, ведь Мелвилл узнал, что во время экспедиции его жена Гетти совсем лишилась рассудка и чуть не убила себя выпивкой. Соседи видели, как Гетти ходила по городку Шерон-Хилл в Пенсильвании и толкала перед собой пустую коляску, разговаривая с воображаемым ребенком. К великому облегчению Мелвилла Гетти не приехала в Нью-Йорк, но механик понимал, что ему придется столкнуться с ней уже через несколько дней по возвращении домой. Океанская жемчужина пристала к пирсу на 23-й улице. В сопровождении двух длинных колонн, одетых в парадную форму моряков, исследователи покинули пристань и подошли к ожидающим их экипажам. Мелвиллу предстоял долгий день, полный официальных встреч и речей. Но прежде всего он должен был отправиться в верхнюю часть города, чтобы отвезти коробки с бумагами и личными вещами Эмми Делонг. Получив подтверждение гибели мужа, Эмма ненадолго впала в ступор. В те дни она была в Берлингтоне, в Айове, вдали от мира, вдали от газет Восточного побережья и неусыпного контроля общества. Ей почти удалось воспринять трагические новости так, словно это абстракция, донесение из другого мира. «Казалось, меня поглотило море», — сказала она. «Я жаждала спокойствия и одиночества. Я хотела, чтобы меня оставили в покое, чтобы мне не нужно было ни с кем говорить и ничего делать». Но затем она поняла, что ей придется представлять экспедицию Жанетты, изучать бумаги мужа, редактировать и издавать его журналы, оберегать его наследие и наследие других моряков, участвовавших в плавании, как живых, так и мертвых. При гибели судна американского флота в обязательном порядке созывалась комиссия по расследованию происшествия, и Эмми предстояло содействовать следствию и давать показания. Ей предстояло утешать всех близких погибших и выбивать медали благодарности и пенсии. Хотела она того или нет, Эмма понимала, что теперь она — лицо экспедиции Жанетты. Возможно, весь остаток жизни ей суждено было играть роль жены путешественника. Она снова и снова спрашивала себя, стоила ли экспедиция Жанетты всех страданий, всех мучений, всех потерянных жизней. Ведь в итоге она лишь немного продвинула человечество на пути к арктическому Граалю. Неужели слишком высока оказалась цена, которую пришлось заплатить за эти сведения, писала она. Но не так оцениваются людские начинания. Жертва благороднее покоя. Бескорыстную жизнь обрывает одинокая смерть, и мир обогащается даром страдания. Эмма переехала в квартиру своих родителей в Нью-Йорке, куда в тот сентябрьский день прямиком из гавани и приехал Мелвилл. Он хотел выразить ей свое почтение и передать бумаги, дневники и личные вещи Делонга. Но еще он хотел заверить Эмму в своей бесконечной преданности, почти как средневековый рыцарь. Он извинился перед ней за свою жену Гетти, несчастную женщину, на которой я женился, как выразился он сам, которая писала Эмме странные письма и давала истеричные комментарии прессе. 17 лет я страдал. Впоследствии написал он Эмме, имея в виду свою домашнюю жизнь. И нет ни спасения, пока смерть не устранит препятствия. Мелвилл сказал Эмме, что остается целиком и полностью преданным экспедиции Жанетты. Он невероятно гордился своим участием в ней. Он предупредил Эмму, что в грядущие годы экспедицию неизбежно будут критиковать. Писатели примутся сочинять противоречивые истории. Позеры попытаются получить личную выгоду. Мелвилл хотел, чтобы Эмма знала, что он будет всеми силами оберегать память ее мужа, его любимого капитана. «Я останусь предан вам и Делонгу», — сказал он, — «пока не растает весь лед». Той ночью руководство Нью-Йорка закатило в честь Мелвилла, Найндемана и Норриса банкет в Дельмонико, который, пожалуй, был лучшим рестораном Манхэттена. Чествовать выживших собралось более 150 человек, одетых в вечерние костюмы. За ужином слово брали многие чиновники. Федеральный судья, сенатор, главный инженер ВМС и многие другие. После печального тоста в память погибших Мелвилла попросили подняться и сказать несколько слов. Он был предельно краток. «Джентльмены», — начал он своим низким голосом, — «от имени самого себя и двух моих товарищей я хочу лишь сказать, что мы выполнили свой долг и сделали все возможное. А если бы мы не попытались так поступить, мы не были бы мужчинами». Самый красноречивый тост произнес мэр Нью-Йорка Уильям Рассел Грейс. Смотря на Найндемана и Норриса, он пересказал историю их прощания с Делонгом и его голодающим отрядом. «В момент прощания, — сказал Грейс, — когда на берегах Лены, стоя по колено в снегу, моряки прокричали «Ура!» вслед товарищам, которые отправлялись вперед, чтобы привести помощь, последние слова из закрывающейся могилы были таковы: «Когда доберетесь до Нью-Йорка, не забудьте обо мне». И мы о них не забудем. Мы не забудем их смелость дерзать и смелость терпеть. Их история навсегда останется в наших сердцах. «Этот город и страна с радостью приветствуют троих джентльменов, вернувшихся домой», —